здравствуйте. Здравствуйте. Я вот просто сейчас, вы поможете мне пример решить? Пример по математике, что ли? Ну, как, да, по сложнейшей математике высшей. А, да не, я же гуманитарий, я, блядь, голодаю, поэтому, наверное, вряд ли. Как понять гуманитария? Гуманитария? Я вот первое слышу слово гуманитария. Я гуманитарий с и кратким в конце. А, я просто так это, только гуманитария знаю. А что это значит? Я просто только алгебру. Это значит, что я короче, значит, нихуя не умею абсолютно, умею только рассуждать. О, охуенно. А вот на тему барашков и приор вы умеете рассуждать? Что еще раз? На тему барашков и приор и дагестанцев. А, барашки и приоры дагестан. Ну, а что там рассуждать? Ну, они их ебут. Ну, барашки несчастные. Да, ну, макосины, как барашки, блядь. Я так полагаю, что они барашкам-то тоже нравятся. Так бы они не давали жопы свои. Ну, вот, если честно, не знаю, потому что я вживую этой всей хуйни не видел. Мне достаточно того, что я в раковых пабликах насмотрелся, вот и все. А, ну, вот просто я тоже, на самом деле, вживую это не видел. А вот по поводу заниженных приор, я просто доказал такую теорему, то, что все хачи их любят. Ну да, а что ее доказывать? Ну как бы, блядь, я не знаю. Ну ее надо было доказать, по-моему. А еще я доказал такую приору, что хача можно вывести одним словом из себя. Даже не одним, тремя. Вот так. Ну-ка. А, например, я ебал твою мамашу. 4 слова, да. А, ну да, да. Да, вот они выводятся прям вообще красиво. Вот у меня есть друг, короче, он такой прям хачик. Хотите поговорить с ним? Он прям, а он сейчас в красных мокасинах, это важно. Это важно очень. Сейчас я ему скажу, чтобы он надел их. Иди одень красные мокасины. Сейчас он оденет их. Он просто еще барашку и доебывает, так что он сейчас это быстренько это делает. И... Но он вообще подчиняется командам. Подчиняется? Там, ну да, он мой раб. Да, конечно. Но я просто приказал ему там сейчас расплодить барашек, чтобы потом продать их, естественно, на Кавказ. Там просто сейчас нехватка рождаемости, как я слышал. Ну, так вот. Вот, сейчас он подключится к вам поговорить, давайте, разговаривайте с ним. Ой, извините, у меня раб умер. Он... Хуёво. Хуёво, блядь, снова... Ну, в принципе, я слышал, завтра там свадьба будет опять, вот снова в центре Москвы, поэтому можно будет парочку себе подобрать по 100, да, блядь. А там они с травматами будут или с автоматами, блядь? Просто мне бы с калашником... Да, наверное... Не, я думаю, с травматами, потому как с автоматами, да, совсем они плохо. В воздух стрелять будут, просто это тоже очень важно. Нет, они только будут по машинам стрелять. В воздух они стрелять не будут. А по людям? Ну, я думаю, и по людям тоже. Да. По людям в машинах. Вот следует ездить с закрытыми окнами, тогда они будут стрелять. Просто, значит, мне надо по приехать кузову. На броневике, взять себе пару рабов. Да ну-ка, зачем-то броневик и травмат же не пробивает? Ну, хотя, если, конечно, приехать на приоре, то он все пробьет. Ну, они, понимаете, они будут ехать на приоре, а приора это как бы усиливает их мощь просто. Ну, она заниженная же. Там... А, ну, заниженный, да. Она как бы, понимаешь, она отпружинивает от земли, так хуяк, и пуля вылетает. Ну, там снизу это. Я просто думаю, что лучше всего, если устраивать перехват, то это делать где-то возле, перед лежачим полицейским, например. Да. Ну, потому как например, она хуй на него выедет. Да, и можно еще сделать, как бы барашков поставить в ряд, они же не сдержатся, побегут их ебать, а потом барашков увезти. И они как бы за мной. Бля, можно даже не использовать барашков, можно взять какие-то такие вот, типа макет. Не манекен, а макеты, да. Да. Вот, то есть вот, поставить, да. И все заебись. Да. Вот я тоже так думаю. Я еще думаю открыть заправку такую, там будут рабы работать одни, и они будут заправлять барашек. Вот это как бы в Дагестане, если такое открыть, я думаю, это будет полезно. Как бы и рождаемость увеличится, и барашков будет и полезно, ну, как бы работа приятная. Как да, и надо выиграть межнациональную рознь каким-нибудь образом обязательно. Без этого же бизнес не пойдет. А, ну, я понимаю, да, но а как бы если я перекрашусь в черный цвет? Вот. Черный? Ну, не в черный, такой коричневатый. И обклеиться еще волосами, да? Ну, это, без этого никак, да. Ну, барашку подстричь можно, обклеиться немножко. Черную. А, в принципе, да, да. Да. Нормально будет? Да. Ну, я думаю, нормально, да. То есть завтра свадьба... Ну, еще вторая часть, мало того, что разжигать эту межнациональную рознь, надо еще и обижать чувства верующих, очень жестоко обижать. А, понятно. Ну, то есть говорить, что я на горбу Аллаха ебал мамашу их, да? Вот так я понимаю. Вот да, это вообще будет просто заебись. Это, ну да. Да, то есть они будут как бы заправлять еще быстрее, да? Они же со злости будут заправлять их, правильно? Ну, конечно. А вообще, вот бизнес-план, надо завтра в банк сходить, кредит взять на бизнес-план. Я думаю, они мне предоставят его, да? Я просто думаю, а есть там где-нибудь у вас в городе какой-нибудь филиал дагестанского банка? Ну, у нас есть чечня-росбанк. Блять, не знаю. Точка овца. Вот такой у нас сайт, я просто видел такой. Это... А, то есть они были первыми, кому выдали домен первого уровня, да? Ну да, Точка это овца. То дагестанский. есть даже Apple со своими миллиардами не смогла себе пока Нет, ну отбить Apple просто не смогла, не точка понимаешь? Apple. Они с травматами Apple захуячили, запугали просто. Apple не решила не спорить с ними и оставить себе домен com, блядь. Да, и они, наверное, еще и просто право на точка Apple решили отдать Дагестану. Да, но они как бы, получается, Чечнябанк.овца, вот он. Вот такой вот. А у Apple, как бы они, Apple поняли, что бесполезно спорить, и решили не делать такой себе домен крутой, очень навороченный. Они просто взяли Apple 317.76, вот так. Да, вот так вот как бы. Почему-то мне кажется, Дату да. рождения они просто поставили, Apple 97, вот так. Ну, это как бы дата рождения какая-нибудь, не знаю, Apple. iPhone 4, вот так, похуй. Да не, среднего школьника. Да, среднего школьника, вот точно. Но я вот думаю, завтра надо поехать, да? Мне просто пару рабов надо, а то мне что-то овцы прожидают, стоят. Вот так вот. А у меня вот такой вопрос. У меня, короче, тут на... Ой, блядь. На айподике iTunes говорит о том, что обновилось лицензионное соглашение. Мне Да. его принимать или не надо? Потому что меня же могут потом превратить в эту ебучую какую-то там айпадоножку, блядь. Нет, как бы вот когда Вообще. принимаешь на iPad или на iPod соглашение лицензионное, это как бы сразу подвергаешься рабству дагестанскому, потому что все же хачи ходят обычно с Apple, правильно? Ну вот, только они ходят не с обновленным Apple. Вот с древним Apple ходят нормальные такие четкие посохи, а вот с таким, с обновленным, только рабы. Вот у меня у рабов там по iPad они все обновленные вообще в хламину. Просто самая новая, это прошивка, которую еще Apple не выпустил. Там овца 2.2. iOS 8, наверное, да? Нет, там овца 2.8.2. Вот такая прошивка у них. А, даже так. Да. Но это как бы самая новейшая прошивка. Вот так. Заниженный такой корпус будет, да, наверное, Но у он просто iPad. расплюснутый, его просто нет, там просто Ага. стекло. И то стекло расплюснутое, как бы. Он такой, его даже увидеть нереально в руках. Он вот такой. Ну, а если увидеть на солнце, то, наверное, он красненьким таким отдает, да? Да, но он как в форме мокасин еще. И снизу такая шерсть. Мама пришла. И обычно у них зарядка снизу просто дырка так. Ага. Они ее как бы заряжают. Шоколадная такая дырка. Да, шоколадная дырка в волосах, естественно. Вот такие вот. С технологией. Да, это хорошо. Да, Да. чудесно. Ладно, я, наверное, пойду, потому как что-то, короче, мне стало херово. Я вообще болею. Ну, Меня хорошо. заставили работать. Меня заставили работать. Мне сказали, ты один, блядь. Ну, Принимай ясно. звонки.